Глава третья. Черная фишка, белая фишка. Говорят, Ивельены разбились, а король от горя заболел. И младшие Ивельены беспрерывно при нем в его покоях. Графиня Иртон со своим докторусом к королю чуть ли не в спальню переехала, мне служанка сказала. «Думаете?» — дама изобразила пальцами замысловатую фигуру. «Нет, вряд ли. Королю действительно плохо. Даже баронессу к нему не пускают. Она злится? Безумно!» Сплетницы переглянулись с видом заговорщиц. «А графиня Иртон входит в фавор. Сложно сказать, посмотрим. Наш король любит блондинок». «Но глупых. А этого о графине сказать нельзя. К тому же Джеррисон его племянник». «Значит, скандалы закатывать не будет. А вдруг?» Мужчина, подслушивающий разговор, сплюнул сквозь зубы. «Ивельены мертвы. Катастрофа. Но...» «Вроде бы не корона, иначе головы бы уже летели. Во всяком случае, шансы на успех еще были». Эрик осматривал горизонт через подзорную трубу. Пока еще ничего не было. Корабли посольства должны были пройти через пролив между континентом и Вирмой, через Вериом и дойти до Тиверны. Словам Ганса насчет возможного покушения Эрик поверил сразу и однозначно, а потому через Вериом и к берегам Ивернии. Если уж где и нападать на корабли посольства, так это там. Очень удобно. И спишется нападение на Вирман. И союз между Ативерной и Вирмой разорван, и заговорщики своего добились. Не то чтобы Эрика так волновала судьба Ативерны. Один там король, второй, шестнадцатый. Да пусть хоть козла на трон посадят. До недавнего времени. А вот когда отношения начали налаживаться, когда появилась возможность союза... Нет уж, на суше пусть мир и порядок обеспечивает Ганс, на море же они справятся. И вирмане шли, искали, осматривали море в подзорную трубу и ждали. Больше они ничего сделать не могли, пока не могли. «Домой! Домой! Пора домой!» Джесс был не то чтобы доволен, но все же он скоро будет дома. Сможет разобраться, что там происходит. Наконец, встретиться с женой. Чего уж там, давно пора. Рик наблюдал за другом с легкой усмешкой. И за Вернее он уже отписал отцу, чтобы тот начинал готовить проект договора с Гардвигом. И был всем доволен. Жениться, конечно, придется. Так ведь не на крокодиле, а Нерия вполне мила и приятна. И за Вернее ушли без скандала. Сейчас пройти вдоль берега и домой. 3 корабля посольства и 6 кораблей сопровождения. Больше Бернард не дал. Ну да и не надо, сами справятся, если что. «Рик, впереди у нас первый же наш порт, Альтвер. Остановимся там?» Рик кивнул, а чего ж не остановиться? Надо запастись провизией, починить паруса, которые растрепало недавним штормом. Да и корабли Бернарда. Сирина, ивернейский скупердяй, обиделся, что брак с Ридией не состоится, и отомстил по-своему. Корабли Ивернеи проводят посольство до родной земли, а там... Уж простите, гости дорогие, чего вы стоите, если в своей стране не можете обеспечить безопасность принца? Логика была безукоризненно, придраться не к чему. Ссориться? А из-за чего, простите, ссора? Все понимают, но недоказуемо. Казуистика. Да пропадет. Иди ты по матери. Тори Авермаль в грязь лицом не ударил. Благодаря его торговым делам с графиней, Альтвер стал достаточно посещаемым портом, и градоправитель во все этим пользовался. Расширил пристань, укрепил стены, кое-где замостил улицы камнем, по совету Лилиан Иртон, введя налог на булыжники. «А что, едешь в город? Вот и положи по камню за человека и по камню за лошадь. А к вечеру их отнесут и примутся ими мостить улицу. Тоже неплохо, главное, не надо тратиться на привоз камня, все почти даром». «Золотая голова у графини, даром, что женщина». И уж принца Тори расстарался принять. Заранее отослал куда подальше своего старшего сына. Устроил роскошный пир в ратуше. А когда узнал, что среди присутствующих есть и граф Иртон, вообще рассыпался в любезностях и комплиментах его супруге. Причем, что вообще сразило Джесса? Превозносил Тори не внешность, нет. Он хвалил графиню за тонкий ум, за понимание, за великолепные идеи. Одним словом, к концу пира Джесс на полном серьезе размышлял, кто сошел с ума. Он, Тори или графиня. И приходил к выводу, что все сразу. Или все-таки он был на приеме и Паттерлейдер. Этот нежных чувств графине не питал. Но волшебное слово «прибыль» изрядно смягчило его душу. Поэтому обвинение в ереси на графиню не посыпалось. Разве что Джесса мягонько так упрекнули, что мало внимания уделяет своей жене. Вот ее и тянет изобретать что-то непонятное. А без изобретений, может, и лучше было бы. Кто знает. То ли это дело, конечно, пресёк. Но граф Иртон и без того выяснил, что в письме, присланном ему Паттером, все было правдой. Вот такая супруга. Якшается с вирманами и ханганами, торгует, что-то изобретает. Теперь еще и дядя ее приблизил и хвалит. Что делать? Пока что в голову ничего не приходило. Удивляло только то, что все видевшие Лилиан Иртон описывали ее как очень милую женщину, а не розовую тушу в оборочках. Нет, что происходит? Дождались. Теперь подождем, пока от Альтвера отойдем и атакуем. Все равно ведь нас поставят сопровождать. Это верно. Тори о заговоре не знал, а вот командующий второго флота Альтиверны, граф Шальзе, и знал, и участвовал. Он был женат на сестре Лорана Ивериена, и в заговоре оказался автоматически. Подобрать верных ему капитанов, отсеять слишком честных матросов. Сложная задача? Не для него. Тем более, что и надо-то не на всех кораблях, тем более все делалось не в один прием. Альтвер — один из портов почти на границе. Корабли, вернее, сюда посольство проводили, с рук на руки кораблям второго флота передали. Все, миссия выполнена. А вот завтра-послезавтра посольство пойдет домой в сопровождении 10 кораблей эскадры. И на всех верные командующему люди. Командующему, не королю. В посольстве 2 Гориаса и Нев, у него же 4 галеры и флагман Голиас. Ясно, кто победит. В отсутствие сотовой связи командующий еще не знал о крахе заговора и рассчитывал на хорошее место для себя за устранение принца. Осталось подождать совсем немного. Ровно через 2 дня посольство таки снялось с якоря, оставив позади Альтвер. Барон Авермаль сиял. Ему удалось угодить и принцу, и графу Иртону, и герцогу Фалиону. Да и остальные придворные из тех, кто путешествовал с посольством, остались довольны его гостеприимством. А ведь это связи, а значит и деньги. Тем более, что кое-какой подкожный жирок у градоправителя был. А с помощью графини Иртон его запасы и вовсе увеличились втрое. Только одно удивляло барона. Почему граф Иртон слушает похвалы своей супруги с таким странным видом? Море, чайки, запах соленой воды. Ричард наслаждался путешествием. По приглашению командующего он перешел на Голиаст, и с ним увязался Джесс. Мужчины болтали о пустяках, наслаждались видом на море, предвкушали приезд домой. А граф смотрел на них и считал минуты. Скорее бы скрылся в тумане берег, скорее бы корабли остались одни в море, скорее бы. Нельзя сказать, что он рвался в заговор, но командующий был честолюбив, и ему не хотелось быть одним из нескольких. Ему хотелось быть единственным, а вот этого Эдуард позволять не собирался. А те верно, государство прибрежное, и единый флот станет силой, с которой придется считаться и королю. Стало быть, разделяй и властвуй, а командующему было мало, мало, мало. Рик и Джесс чувствовали себя настолько в безопасности, что даже оставили в каютах мечи, обошлись одними кинжалами. В случае что, успеют вооружиться, даже если на пиратов наткнутся. Сначала будет сближение, маневры, а потом уже драка. Хотя за оставленное оружие они себя потом не ругали. Очень тебе меч поможет, когда на одного тебя 30 матросов, и тоже не безоружных. Почти сутки прошли спокойно, корабли медленно шли к столице. Командующий готовился, передавал сообщения на все корабли. И откровенной неожиданностью для парней стало, когда командующий махнул белым платком. Все было оговорено заранее. Рик и Джесс в один миг оказались в кольце мечей. На мачте взвился алый флаг, и остальные корабли принялись брать галеры посольства в кольцо, недвусмысленно нацеливая на них орудия. А командующий торжествующе смотрел на принца с приятелем. Миг триумфа, миг его безраздельной власти, когда в его руках право казнить и миловать, и он воспользуется и тем, и другим. «Господа, я должен вам сообщить, что вы наши пленники. Сопротивление бесполезно». Джесс оскалился и выхватил кинжал. Меч он с собой не взял. Сзади его движение повторил Рик. «А ты попробуй нас взять». «И пробовать не буду. Бросайте оружие или...» Свистнула стрела, Джесс дернулся, когда взвыл разрываемый воздух рядом с его ухом. «Убьешь?» «Нет, не сейчас». «Что это значит, командующий?» Вмешался Рик. «А что непонятного? Иногда власть меняется, и те, кто придут вам на смену, пообещали мне больше». «И ради этого ты пошел на предательство, подонок?» Процедил Джесс. Командующий усмехнулся. «Но это еще как посмотреть, и кто из нас предатель? Не твой ли отец отравил законного наследника Ативерны, его высочество Эдмона?» Джесс побледнел, как полотно, от бессильной ярости. Все подозревали, что там не так все чисто, но молчали, ибо Эдуард был скор на расправу, а грешки у каждого имеются. «Будь ты мужчиной, я бы заставил тебя проглотить эти слова». «О глотании мы поговорим позднее, когда у меня будет на вас время», — ухмыльнулся мужчина. «Будете сопротивляться, утыкаем стрелами, а пока в трюм». Парни были вынуждены подчиниться. «Атаковать, галиасы!» На мачте взвился черный флаг, и на галиасы охраны и нев обрушился дождь зажигательных стрел, среди которых выделялись большие стрелы баллист и палубных скорпионов. Вооружение на судах тех времен было не особо сильным, так, по мелочи. Небольшие баллисты, катапульты, которые могли метнуть снаряд с жидким огнем. Достаточно, чтобы справиться с галерой, которая этого не ожидает. Поджечь, наделать дыр в бортах и уйти. Не сразу, разумеется. Людей надо тоже ликвидировать. Здесь достаточно оживленные места, мало ли кто пройдет мимо. Зачем оставлять живых свидетелей? Надо просто подождать часок, а потом поднимаем парус. Весла в воду и вперед в столицу. Можно сказать, командующий даже милосердие проявляет. Ледяная вода убивает быстрее и безболезненнее, чем стрелы. Рик и Джесс бессильные сидели в трюме по колено в грязной воде. Оба полыхали гневом, но сделать ничего не могли. Веревками их обвязали, так что колбасы отдыхали. И развязать или перегрызть их возможным не представлялось. Парней предусмотрительно привязали на расстоянии друг от друга. Разговаривать они могли, но и только-то. «Кто бы мог подумать?» «Нам надо бежать!» Джесс был настроен более практично. «И как, ты зубами дырку в борту прогрызешь?» «Нет, но если поторговаться с командующим, попросить поговорить с ним». «Наедине? Он не дурак. Но это хоть какой-то шанс, а там веревку на горло и закрутится». «Плохой шанс. Другого не будет. Ты сам понимаешь, что нам не жить?» Рик это отлично понимал, но не сомневался в уме командующего. Да, мразь, мерзавец и подлец. Но не идиот ведь. Дурак, до командующего не дослужится. При всем уважении. Что-то я сомневаюсь, что он так подставится. Если он пошел на этот шаг, он все обдумал. Другого выбора у нас нет. Мне интересно, кто и что ему пообещал? Мне тоже. Но, боюсь, об этом мы до старицы не узнаем. Лишь бы отец был жив. «Если там мятеж...» Джесс не договорил, но Рик и так понял. При мятеже шансы выжить у них стремительно падали до нуля, а жить хотелось. «Постой-ка, это что?» Парни замолчали и прислушались. Судя по шуму, снаружи шел бой. «Но с кем? Откуда?» «С кем и откуда? Это надо было сказать спасибо Эрику. Ну и графине Иртон. Первому за оперативность, второй за подзорные трубы, в которые было видно, как бы не втрое дальше. Соответственно, бирмане обнаружили посольство раньше, чем те их. Но подходить ближе не стали. А зачем? На них не написано, что они добрые и хорошие. Да, есть пергамент, но доверяли ему бирмане мало. Могут сначала обстрелять, а потом начать переговоры. Как-никак, принц на борту. Эрик бы на месте главного, кто там командует, так и сделал бы. Потом извинимся, если что. Поэтому вирмане решили следовать за посольством вне пределов их видимости. Так, мелькнет на горизонте парус, а куда он шел, чего он шел. Это море. Пока вас не трогают, вам и докладываться не станут. Идешь мимо... «И иди себе мимо». Но наблюдал он за посольством постоянно. И когда наблюдающие доложили, что там, что-то странное, корабли сопровождения окружили галеасы с посольством и расстреливают их. Эрик колебаться не стал. Порядочные люди так и поступают. А с непорядочными он может поговорить по-своему, и никто его не упрекнет. «На весла!» — взревел Эрик. «Идем к ним! Готовьтесь к бою! Надеть кольчуги! Поднять красный щит!» Команда разнеслась над морем, и на дракарах поднялось легкое оживление. Корабли развернулись и медленно направились к посольским судам и их свите. «Олаф, обойди с другой стороны и посмотри, что с посольством». Дракар Олафа Рыжебородова чуть сменил курс, показывая, что Эрика услышали. «Посольство так посольство, а там, глядишь, и чем поживиться найдется». Вирмане никогда не отказывались от добычи. Судьба благоприятствовала бирманам в тот день. Командующий не рассчитывал драться, не ожидал их встретить. И вообще, слегка увлекся расстреливанием беспомощных кораблей. Да и вообще, может еще кого выловить? Хотя нет, надо уходить. Главная добыча уже у него, а остальных не жалко. Корабли медленно отворачивались от гибнущих гориасов, не обращая внимания на крики о помощи. И появление Эрика стало для него, нет, не неожиданностью, вирмане были замечены. Но сначала их не восприняли как противников. А вот когда они целеустремленно направились к эскадре сопровождения, когда на мачте взвился алый щит... Щит, развернутый выпуклой стороной к противнику, бой. Вогнутой — мир, разговор, торговля. Часто вирмане красили щит в два цвета. С выпуклой стороны — в красный цвет крови и боя. С вогнутой — в черный цвет мира, земли, торговли. Примечание автора. Командующий скрипнул зубами. «Готовьтесь к бою!» Но сначала попробовал поднять черный щит, мол, хочу поговорить. Да, унизительно. Вирмане, морские разбойники, пираты, волки моря. Но уж больно командующему, умирать не хотелось. Все так хорошо складывалось. Можно драться, да, но никогда у тебя в трюме ценный приз, а силы примерно равны. Есть опасность потерять и пленника, и жизнь. Нет, этого командующему не хотелось. Над морем свистнула стрела, застряла в черном пятне и вызывающе затрепетала красным оперением. Разговоров не будет. Дракар Олафа медленно шел вдоль тонущих кораблей и с него в воду сбрасывали канаты, вылавливая тех, кто спасся от стрел. Не просто так, по доброте душевной. Им же надо узнать, что тут произошло. И вот везение! Одним из первых спасенных оказался герцог Фалион. Или невезение. Просто герцог проводил время на палубе, и когда понял, что их атакуют, счастливо избежал первого удара. Понимая, что пленных брать не будут, он ухватил кусок дерева, отломившийся после выстрела, и сам спрыгнул за борт. Жить хотелось, а в воде шансов было больше, чем на корабле. Едва успел сапоги сбросить, чтобы на дно не потянули. Вирман он тоже заметил и мысленно проклял все. Не хотелось в его возрасте становиться рабом. Хотя сын его выкупит, но это еще когда будет. А тем временем Вирмане подошли так, чтобы отрезать тонущих от их убийц и сбросили канаты. Фалион, у которого от холода уже зуб на зуб не попадал, решил, что лучше у пиратов, чем у морского царя, и поплыл к кораблю. Впрочем, на палубе никто не стал вязать его или заковывать в цепи. Вместо этого протянули кусок полотна и кувшин с вином, очень крепким, в желудок. Так хлынуло приятное тепло, чуть закружилась голова. А один из вирман, Олаф, но тогда Фалион не был с ним знаком, спросил: «Что тут происходит?» Какое бы вирманам дело? Принц, Ативерна, посольство. Но дипломат привык использовать любые шансы, а потому... «Я из посольства Ативерны. Прошу о помощи». Вирмане даже и не удивились. Знали, охотились за ними. «Принц, с вами?» «Был с нами. Перешел к командующему на флагман. Что с ним теперь, не знаю». «Вряд ли убили. Значит, изменники. Гар, давай живо к флажкам, передашь, что эти уроды расстреляли посольство и захватили принца. И графа Иртона». На лице Олафа появилась ехидная ухмылка. Фалион ее не понял, но насторожился. «И супруга госпожи. Надо выручать». Фалион где стоял, там на палубу и опустился. Ноги не держали. «Госпожи? Выручать? Ничего не понимаю». Мальчишка, ловкий как обезьянка, почти взлетел на мачту и замахал флажками. Идею эту подсказала та же Лиля. Сначала она вспомнила про азбуку Морзе, потом про флажковую азбуку. «Откуда?» Так ведь это не только на море. Во что играют дети в гарнизонах? В том числе и в разведчиков. И сообщения передавали, и зашифрованные записочки писали, и платками махали, да много чего было. Поэтому как-то на досуге Лейф и Эрик так и усадили графиню за создание местного справочника сигналов. Много там не поместилось, но краткость... «Сестра таланта!» Азбуку Морзе было несложно восстановить по общим принципам. Флаги же — красные буквы, зеленые слова. Можно сказать, захватили супруга госпожи и принца, напали, ограбили, обидели, ну и далее по тексту. А у Гара все уложилось в несколько условных сигналов. «Враг, заложник, ценность». Что еще надо, чтобы понять? Это враг, и у него ценный заложник на борту. Все понятливые. «К бою!» Взревел Эрик. «Твари!» Процедил Шальзе. «Но ругайся, не ругайся, а драться придется». И он бросил навстречу вирманам галеры. Самому ему в драку вступать не хотелось, лучше бы уйти. Но Эрик тоже не лыком был шит. Два дракара, повинуясь его командам, которые передавал такой же мальчишка с флажками, рванули за кораблем командующего, не ввязываясь в бой. А бой разгорался. А те вернцы старались засыпать вирман стрелами, но те упорно прятались за щитами, стремясь подойти поближе и сцепиться в рукопашную. Пока им это удавалось с переменным успехом. У Эрика было 8 дракаров, а корабли противника уже побывали сегодня в драке. А запас из стрел и камней не беспределен, поэтому смертоносный град был не таким сильным, как хотелось бы. Один дракар все-таки подожгли, и вирмане на нем отчаянно рубили доски, бросая их в воду. Продержаться хоть сколько или доплыть. Дракар Олафа так и курсировал вокруг схватки, подбирая уцелевших. Он вяжется, если будет возможность, а пока... Драка расцеплялись с голиасами в отчаянных схватках, вирмане прыгали на палубу к противнику, и завязывалась драка. И тем и другим терять было уже нечего, поэтому пленных не брали. Но одно исключение было. Эрик хищным взором следил за голиасом Шарзе. «Сейчас мы тебя, родимый, подожди минутку». Рядом застыл Бьярни со здоровенным щитом в руках, готовясь прикрывать своего ярла. И стрелы полетели. Одну Эрик сёк ещё на подрёте, вторую таки отбил щитом мальчишка. «Баллиста!» — заорали с мачты. Эрик хищно ухмыльнулся. «Стрелки, вперёд!» Несколько парней под командованием Эльга выдвинулись чуть вперёд. «Два пальца вверх, влево бей!» — рявкнул Эльг. Стрелком он был прирожденным, и стрелы по его команде летели так, словно он их рукой вкладывал. Двое у баллисты пошатнулись и осели на палубу. Еще один человек не упал, но и драться явно не сможет. Дракар быстро нагонял голиас. Для одного добыча была крупновата, но рядом шел дракар медведя, готовясь взять Шарзе в клещи. Несколько стрел упало совсем рядом, из баллисты выстрелить таки удалось. Но благодаря Эльгу стрела упала в воду рядом с дракаром. Эрик махнул рукой кормчему, но тот и без команды знал, что делать. Подобраться поближе и пойти по веслам, ломая их корпусом в щепки. Шарзе пытался увернуться, но куда там. Вирмане просто засыпали голиас стрелами, не давая ему шансов. И брали в клещи, как два волка загнанного оленя. Все смешалось в безумии битвы. Стрелок на мачте. Эрик бросает копье с такой силой, что стрелок даже не падает. Копье намертво пришпиливает его к мачте. На борт летят абордажные крючья, намертво сцепляя корабли. С другой стороны Гориаса подходит еще один дракар, который тоже расстреливает противника. «Вперед!» Вирмане хлынули на палубу неудержимой волной. Эрик рубил, как дровосек. Секира летала в его ладонях, как пушинка. Благородным приемом тут места не было. Бей, чем пожелаешь, секирой, обухом, щитом, руками, ногами. Вали противника, даже если он стоит к тебе спиной. И иди вперед! Вирмане дрались отчаянно и выигрывали. «К надстройкам! Бей лучников!» Ревет Эрик. Бьерн бросается вперед, в отчаянном прыжке вскакивает на подставленный щит и с него на надстройку. Взмах секиры и истошный вопль боли и брызги крови на людях, на палубе, на оружии. На палубу сыплется команда медведя и тоже ввязывается в схватку, но теперь уже более осознанно. Человек в дорогих доспехах пытается наладить сопротивление, но куда там? Его просто зажимают щитами, давят, и, наконец, он получает сильный удар, от которого валится на палубу. А после этого остальные сопротивляются уже меньше. Вирмане добивают их, и Эрик окидывает взглядом картину боя. Мда, победа нечистая, но это определенно победа. Из восьми дракаров два догорают на воде, из четырех галер две также отправились к морскому старцу. Но еще две целы, дайте верны, дайте хватит, а там и построить новые будут. Будет на что. Эрик огляделся вокруг, схватил за ворот кольчуги своего сигнальщика. Парень таки не усидел на корабле и ввязался в драку. Вирманин растет. На мачту. Передай, пусть собирают трофеи. А сам занялся командующим. Шарзе был потрепан и побит. В схватке ему сломали руку, и теперь он придерживал ее другой рукой. Доспехи содрали без малейшей нежности и присоединили к общей куче трофеев. Хотя на манеры графа этот перелом никак не повлиял. Не доходил до сознания высокородного аристократа тот факт, что вирманское быдло его сейчас может на кусочки порезать и рыбам скормить. Пока не доходил. «Вы понимаете, что вы творите? Да мы ваш островок!» Эрик улыбнулся ему, небрежно поигрывая секирой. «Где принц и граф Иртон?» Но ответом стало гордое молчание. Эрик кивнул одному из ребят, и тот без лишних размышлений врезал графу ногой по мор, то есть лицу. Шарзе задернулся назад, но рот открыть не успел. Тот же бирманин положил руку ему на плечо и принялся сжимать место перелома. Мужчина заорал во всю глотку, забыв про аристократическое достоинство. «Так где? Или тебе кожу полосками драть начать? Я сделаю». Эрик был страшен, громадный, окровавленный, и Шарзе сломался. «В трюме, они в трюме. Живые?» «Да». Эрик молча кивнул своим людям на трюм. «Вытащить». Двое вирман, не особо торопясь, отправились исполнять приказания. Последний час Рик и Джесс провели в полной неизвестности. Слышался шум боя, слышались крики. Но кто напал? Кто победил? Что это означает для них? Вопросов было больше, чем ответов. И ожидание оказалось на редкость мучительным. Поэтому, когда открылась крышка трюма и вниз спрыгнул здоровенный вирманин, Джесс глазам своим не поверил. «Ваше высочество? Ваше сиятельство?» Вопросы были явно риторическими. Мужчина разрезал веревки на руках парней и кивнул на веревку. «Влезете?» Чтобы избавиться от плена, Джесс бы и на луну влез, не то что по веревке, но руки пока еще не отошли. Поэтому он активно принялся разминать их, не обращая внимания на болезненные покалывания. И заодно спросил: «Вы откуда?» Вирманин прищурился. Джеррисон ему не понравился. Точнее, не понравился он вирманину гораздо раньше. Еще по своему отношению к супруге. Мужчина с удовольствием сказал бы ему гадость, но поперек командира в пекло не лезут. «Мы люди Эрика Торфсона. Да командир лучше объяснит. Вы невредимы?» «Вполне». Рик смотрел спокойно. «Их хотели убить. Бывает. Спасли? Отлично. Сейчас, в любом случае, надо размять руки, чтобы вылезти отсюда, а остальное потом». «Это хорошо. Разрешите?» Вирманин принялся помогать принцу, и минуты через 3-4 Рик почувствовал, что сможет вылезти, а тут и воин поторопил. «Так вы вылезайте, а то мы это корыто порядочно потрепали». Третий раз приглашать не пришлось. Джесс первым кое-как взобрался по веревке, огляделся вокруг. Трупы, кровь, разруха и несколько десятков вирман, стоящих с откровенными ухмылками на лицах. Что, как, зачем? Ничего не ясно. И объяснить никто не спешит. Особенно выделялся один громила с секирой. «Граф Иртон? К вашим услугам. Ваше высочество?» «Да. А вы? Что тут происходит?» «Мы на службе Его Величества Эдуарда VIII. А вон те корабли — это вирманское посольство. Нас попросили встретить вас и проводить до Лавери. А тут такое. Ну, мы и вмешались». Ричард потряс головой, пытаясь как-то соразмерить реальность с услышанным. «Вы Эрик Торфсон, к вашим услугам, ваше высочество. Ричард Этивернский». Эрик отвесил поклон по всем придворным правилам. «От своего имени и от имени своего отца выражаю вам благодарность за спасение». Эрик расправил плечи, хотя куда бы еще сильнее. «Ваше высочество, мы поступили так, как должен всякий честный человек». Ричард также изрек нечто высокопарное, все были при деле. Джесс оглядывался по сторонам. «Мда, кругом вирманские корабли. От посольства остался мусор на воде. А люди, что он и спросил у ближайшего вирманина?» «Кое-кого подобрали, остальные...» Жест был весьма красноречивым. Джесс сжал кулаки. «Твари! Что им не жилось?» Ивар, а это был именно он, усмехнулся. «А вы сможете потом расспросить вот эту гниду?» Он сделал шаг в сторону, и Джесс увидел Шарзе. Ивар едва успел перехватить высокородного графа, а то ведь прибил бы командующего и глазом не моргнул. «А допрашивать кого?» Но перехватили, успокоили, предложили осмотреть на предмет синяков, правда не сразу, а заодно поговорить со спасенными. Да и первую помощь хорошо бы оказать, хоть кольчуги с раненых поснимать. Одним словом, Джесса заняли делом и клятвенно пообещали допрашивать мерзавца только при нем. А пока связать, как полагается, да положить где поудобнее. А то они, гады, так и норовят самоубийца, чтобы к палачу не попасть. Шальзе такая радость не светила. Вирмани были профессионалами в деле захвата пленных. Вечером Рик попробовал расспросить Эрика. Вирманские корабли временно пристали к берегу, и все расположились на ночлег на удобном пляже. Запалили костры, пожарили мясо, подстрелили несколько птиц на один зуб. Но вышедшим из боя мужикам требовалось порадоваться жизни. Эрик выкатил пару бочек вина. По ковшу на морду хватит, но напиться никому не удастся. Рику и Джессу отвели почетное место, и парни тихо переговаривались о своем. «Шерзе, гнида, сколько людей загубил?» «Да уж, спаслось всего десятка два. И Фалион, щука в воде не тонет, даже вяленая. Он теперь вирманам благодарен. Я тоже, как-никак жизнью обязан. Теперь отец к ним получше отнесется». «Уже отнесся. Это ведь он попросил нас встретить». «Да уж, и как он все это делает? Я бы, наверное, не справился». «Дядюшка еще крепок, успеешь научиться». Рик тряхнул головой. Рядом на лапник присел Эрик. «Ваше высочество, ваше сиятельство, как отдыхается?» «Джесс, и без титулов». Протянул руку Джесс. «Как-никак жизнью обязан». Верманин помедрил, но руку принял. «Эрик, вольный капитан». Джесс кивнул. Капитан судна, да еще и старого рода, приравнивался, хоть и негласно, на континенте к благородным, аналог Лейра или даже барона. «Вас к нам привело само провидение, и я обязан вам жизнью». «Провидение — это всего лишь наша предусмотрительность и наши дела», — усмехнулся Эрик. «Мы сами творим свою судьбу». Ему очень хотелось повозить графа мордой, простите, высокородным лицом по камням за все хорошее, что он сделал жене, и еще больше за несделанное, но нельзя. Первым делом он Рилиан и подставит, так что молчок. Команда также обо всем знала и молчала. «Но над судьбой есть Альдонай». Рик улыбался, видно было, что это не ради богословского спора, а просто так, и Эрик улыбнулся в ответ. «Иногда мне жаль вашего Альдоная. У наших богов есть свой круг обязанностей у каждого, а ваш один за всем следит. Тяжко ему». «Ересь? Еще какая? И произнеси Эрик такое при пастыре или патере, не миновать бы ему. Либо вопля, анафема, либо двухчасовой лекции на тему религиозных заблуждений. Последним особенно допекал пастор Воплер. Но вирмане терпели. Мужик-то не злой, безобидный, сам верит в сказанное. Не убивать же за это, пусть моросит». Рик оценил откровенность вирманина и усмехнулся. «О богах пусть спорят альдоны. Мы же живем на земле, и я еще раз выражаю вам свою благодарность». «Эрик!» Джейми никогда не церемонился с людьми, если речь шла о лекарском деле. «Ты здесь? А ты не видишь?» «Прикажи парням пустить меня к Шарзе. У него рана. Они даже близко меня не подпускают». «И правильно делают. Авось не сдохнет. А если заражение начнется? Он тебе нужен в лихорадке? Мне вот нет». «Да мне он вообще не нужен. А вот королю». «Вот королю и будешь объяснять, дикарь нечесанный». «Молчи, младенец, у тебя еще молоко на усах не обсохло». Отгавкнулся Эрик без всякой злобы. Джейми он ценил и на некоторую грубость и внимания не обращал. Понятно же, парень самоутверждается, почему бы и не так. Там поругается, здесь получит, тут надает. Ну и вырастет, мужик. Тем более лекарь уже получился отличный. Рик вскинул брови, когда на шее Джейми блеснул баронский сапфир. «Вы простите, Джеймс, барон Донтер, ваше высочество. Прошу прощения за свою грубость, но раненый важнее этикета». «Донтер?» Джесс вскинул брови, но Джейми срезал его. «Ваше сиятельство, прошу также меня простить. Я готов поговорить с вами позднее, когда люди перестанут нуждаться в моей заботе и помощи». «Эрик, ты прикажешь или нет?» «Прикажу, куда я денусь. Но с тобой пойдут мои парни. И не развязывать эту тварь». «А если Лубкий?» «Джейми, ты головой подумай. Ему жить до палача. Зачем на него время тратить? Пусть и не загнется, а остальное неважно». Парень вздохнул. Эрик все говорил верно, но... Вирманин не стал ожидать окончания его душевных терзаний. Подозвал двоих своих ребят и послал их с Джейми к командующему. А возможно ли его допросить сейчас? Джеррисон таки не удержался. Интересно же, с чего их вдруг так? Эрик считал, что возможно, но... Лучше не надо, все на взводе, еще увлекутся чуть. Пусть из него все потом палач вытряхнет. А вы ничего не знаете о заговоре? Эрик помотал головой. Говорят, Лейр Тремейн что-то раскопал, а я так. Прикидываться шлангом, даже не зная, что это такое, у Вирманина выходило весьма талантливо. А к Ричарду и Джеррисону подошел герцог Фалион. «Ваше высочество, рад видеть вас живым и здоровым». «Да и я вас, герцог. Как вы себя чувствуете?» «Честно говоря, после купания в ледяной воде в моем возрасте я опасался худшего», — признался Фалион. «Но Джейми — чудо! Мальчишка меня чем-то приказал растереть, напоил каким-то снадобьем, как вино, только в 10 раз сильнее, и я себя отлично чувствую, разве что голова прибаливает». «А расспросить вы никого еще не пытались про заговор?» Фалион отрицательно покачал головой. «Я решил, что это подождет. Нам дало вери. Еще несколько дней пути. Но сейчас все вымотались и устали, и раненых много. Вирманам тяжело дался этот бой». «Тоже верно», — признал принц. «Успеем. А кто еще выжил?» С утра же Рик и Джесс решили взять в оборот Джейми, но тут их ждало разочарование. На кораблях хватало раненых, так что Джейми был на разрыв то там, то тут. Поговорить у него просто не было ни времени, ни желания. Разве что вкратце выяснили, что Джейми не докторус, что он ученик того самого Диндашара, и что он законный наследник Донтера, а в остальном пустота. При этом и Рик и Джесс не были дураками и видели, что Вирмане о чем-то умалчивают. Но о чем и зачем? Это серьезно давило на психику. Эрик видел это, но просвещением заниматься не собирался. Пусть граф Иртон расплатится легким моральным террором за отношение к супруге, а принц, а от коронованных особ и вообще лучше быть подальше. Кто их знает, что там у них в голове варится? Не так поклонишься, навек виноватым останешься. Нет уж, пришли, спасли и отвали. Парней это не устраивало, но все козыри были на руках у Эрика, приходилось подчиняться. Корабли со всей возможной скоростью шли к столице.